Эпилог. Кто бы мог подумать, что очередной игровой день может стать последним? Да никто. Слишком много неизвестных и переменчивых факторов. Феанор, бывший сотрудник вирт-издания, компанейский малый, игравший в Орбис со второго года, успел достигнуть немалых успехов. Судьба простого человека была сложной в начале его пути, и она не становилась легче, закаляя характер паладина и его волю. Любой, кто знал мастера булавы до пятого года, отзывался о нем исключительно положительно. И было таких людей очень много. Феанора практически всегда окружали отличные воины, лучшие лекари, самые меткие лучники и самые красивые девушки. Чего же можно желать в таких условиях? Но воин эльфов желал, и желал он ни много ни мало любви. Любви настоящей и всеобъемлющей. Он не воспринимал серьезно девушек-игроков, что крутили своими хвостами перед ним, ища расположение опытного игрока, имеющего хоть какие-то деньги и престиж. Феанор был не знаменитым, но весьма известным в определенных кругах до тех пор, пока не встретил свою любимую девушку, что была родом из НПС. За недолгую историю мира Орбиса игроки уже неоднократно отдавали свое сердце местным девушкам и женщинам. Первой в этом ряду была торговка Ева, а про остальных уже и говорить нечего. Их только за тот год насчитали около десятка тысяч. Мир заиграл новыми красками. Молодые игроки искали чистой любви покорных девушек, а редкие представительницы женской половины геймеров все чаще отдавали предпочтение бравым воинам и князьям, нежели простым игрокам. Это часть истории, это часть жизни играющих. И это стало самой жизнью Феанора, троекратного грандмастера булавы. История любви этой пары можно выделить в отдельный роман, наполненный слезами и соплями в равной степени. Грозный воин на коленях пел песни под гитару перед окном своей избранницы. И он же позорно бежал от ее гувернера, гонявшего надоедливого эльфа с порога. Знал ли тогда Феанор, что полюбившаяся ему дева – никто иная, как княжна восточного архипелага Сетелии, гостившая у тетки? Нет, он не знал. Но все их встречи заставляли некогда боевого игрока становиться все более домашним и чутким. В душе грандмастера проснулся романтик, что шаг за шагом покорял неприступное сердце молодой княжны, пока она не сказала «да» и не закрутила их долгосрочный роман на новый виток. Однако недолгим было счастье Феанора, троекратного грандмастера булавы, жениха княжны восточного архипелага Сетелии. Пятое обновление лишило его избранницу бессмертия, а члены Орды уничтожили город, в котором и находилась любовь всей его жизни. Паладин не видел ее гибель, но известие о ее кончине его практически уничтожило. Несколько дней эльф приходил на руины города и искал тело своей любимой, чтобы предать ее земле, но не преуспел в этом. Зато за эти дни в нем проснулось нечто, что ранее в нем замечено не было – холодная ярость. Система пошла навстречу пострадавшим и наделила таких, как Феанор, силой против Орды. И паладин не стал затягивать с этой силой, он начал мстить. И была эта месть столь безжалостной, что даже игроки нередко вставали на защиту орков, огров и троллей с циклопами, что умирали под натиском разъяренного эльфа, потерявшего любовь. Игрок превзошел себя и всех, с кем ему приходилось играть. Он стал чудовищем, от которого отворачивались его друзья и знакомые. А отец его погибшей невесты закрыл границы от неудачливого зятя, чтобы он никогда не ступил на его земли. А кровь Орды тем временем лилась, словно река, без конца и начала. И, скорее всего, история паладина закончилась бы в тот момент, когда человек бы попросту перегорел или убил всех членов Орды. Но вдруг в жизнь несчастного монстра вошел другой жестокий зверь, что предложил ему сделку, сути которой Феанор не понял, но принял. Вампир Вородор встретился с эльфом и предложил вернуть его любовь в обмен на сбор военной кампании и участие в оной. Феанор согласился, не раздумывая, и честно выполнил свой долг перед нежитью, получив желаемый дар – Вивея, невеста из мира мертвых. Эльф разменял свою честь перед божественным пантеоном и статус среди живых на жизнь одной единственной местной, что даже не помнила, что была мертва. Но если бы кто спросил тогда Феонора, повторил бы он это или подумал бы, то услышал бы слова: «Повторил хоть миллион раз». Эльф не пожалел о своей сделке даже тогда, когда три народа и боги отвернулись от своего раннего героя. В одночасье статус Феонора, троекратного грандмастера булавы, жениха княжны восточного архипелага Сетелии, превратился в Феонора грандмастера булавы, предавшего богов и свой род ради возвращения мертвой. Но даже в такой ситуации, когда весь мир оскалил зубы, Феонор не отступил ни на шаг. Целый год паладин копил в себе ярость и гнев, жестокость и безжалостность. А те, кто решил, что все это исчезнет с появлением его избранницы, умирал очень тяжело. Грандмастер, предавший богов и род, не стал изгоем, как все полагали. Он просто сам отринул от себя весь мир. «Отвернулись боги? Какой пустяк! Им же меньше жертв! Им же меньше даров и похвалы! Против меня весь мир! Так это его проблемы и всех, кто его населяет!» Феонор больше не метался между всеми, стараясь угодить им. Со дня воскрешения Вивеи, с той минуты, как он ее снова обнял, весь мир мрачного эльфа сжался до единой точки, где нет никому места, кроме его любимой. Не прошло и недели со дня возвращения Люциллы, как на Феонора и его невесту объявили охоту. И следующие дни до конца месяца руки паладина не просыхали от вражеской крови. Ему было за что бороться. И он это делал лучше всех. И если Вивея сначала не узнала своего избранника, то быстро поняла, что все происходящее с ним случилось из-за нее и ради нее. Она не оставила избранника и вновь открыла свое сердце и согласилась на брак, давая любимому стимул к жизни и силы противостоять всему миру. А когда над миром Орбиса случилось лунное затмение, насытившее круглый ночной диск алыми красками, к паладину обратилась забытая миром богиня Алекто, вошедшая в сознание отдыхающего эльфа. Забытое божество обратилось к игроку и попросило его построить ей храм, чтобы она вновь обрела власть и силу. Она взывала к Феонору и его внутренней сущности. «Мы так похожи, непрощающие, безжалостные, непримиримые и никогда не отдыхающие. Мы должны быть вместе». Еще до того, как кровавая луна начала бледнеть, троекратный мастер булавы наклонился к холодной земле и вырвал из нее ржавую цепь, держащую одним концом звезду порока. А затем он вынул из земляной канавки ожерелье жреца Алекты. Одев же его на себя, он услышал слова своей новой госпожи из мира смерти и скорби. «Я дам тебе силу, чтобы никогда не нуждаться в отдыхе. Мой жрец никогда не будет ни в чем нуждаться. А еще я дам тебе власть над вратами. Произнеси под луной: мира прошлого не существует, мой мир там, где стоит храм Алекто. Построй же мне храм там, где зазвучат эти слова, и отдай мне в дар свое земное тело». «А если я нуждаюсь?» – заговорил Феонор, обернувшись на тихо спящую в походной палатке невесту. «В бессмертии моей любимой и будущей жены». «Нет ничего проще. Верни в наши чертоги беглянку Люциллу, убей сестер скорби и получи в дар бессмертия для своей любимой». Видел ли человек какой-либо толк в своем земном вместилище, когда вся его жизнь протекает тут, рядом с белокурой Вивеей и их совместным будущим? Нет, не видел. Зато в эту минуту он обрел новые цели для своей жизни. С наступившим утром Феонор поговорил со своей избранницей и описал ей все свои замыслы и затеи. Но не знал он тогда, что сидящая перед ним Вивея, проведшая в мире смерти целый год, не могла отказать ни одной из Ириней. И в следующую ночь игрок, носящий имя Олег Геннадьевич Филиппов, находясь в виртуальном мире Орбис, произнес слова от Алекты, навсегда простившись со своим физическим телом, отдавая обещанный дар. «Мира прошлого не существует. Мой мир там, где стоит храм Алекто», – произнес Феонор. «Мира нового не существует. Мой мир там, где будет стоять храм Орбису», – произнес обновленный Олег, очнувшийся в саркофаге в городе Энн. В высокой башне красивого и очень древнего замка, на резном балконе, выраставшем прямо из скального цельного камня, сидел человек в дорогом, можно даже сказать, царском костюме. На голове его поблескивала яркими вспышками узкая корона. Человек с мрачным лицом смотрел вдаль, туда, где над полоской света садилось солнце. Он не был провидцем, он не был шпионом, и несмотря на это, он знал, что за кромкой горизонта в далеких землях, среди белых стен, случилось что-то очень плохое. Он знал, что в мир пришло величайшее зло, которому тут давно не было места. Планы шли по миру ввиду этих событий, а значит, скоро будет собираться совет, который отберет достойнейших из инсот и пройдется частым гребнем по людским душам. Пока же он размышлял о великом, к нему сзади подошла очень красивая женщина с большим животом, одетая в белую ночную рубашку до самых пят. Она наклонилась к сидящему и с грустной улыбкой шепнула на ухо. «Хватит уже сидеть, пошли спать!» После чего выпрямилась и удалилась вглубь башни. Человек лишь на миг повернулся и грустно вздохнул. Затем тихо начал начитывать слова, что в тот же миг ложились в хронику Орбиса как часть его истории. В тихом домике старом, что в долине седой, где костер всегда горит молодой, женщина сказку ребенку поет, дорогу ко сну словами боет. Историю эту узнала она лишь сейчас, как любая инсота, почуяв последний свой час. Сказание это случилось не зря, ведь искатели вновь кровью залили поля. Открыли они сегодня ларец Пандоры, щедро даря на смерть приговоры. Пали при этом скрипты из оков, беззащитнее сделав всех игроков. Произнеся последние слова, человек встал со своего кресла и, повернувшись, пошел за своей женой. Он обнаружил ее в кровати, когда она поглаживала свой живот с зарождавшейся новой жизнью и пела своему будущему ребенку сказку, которой этот мир еще не знал. Далеко-далеко, за сенью травы, за высокими горами, глубокими морями и быстрыми ручьями стоял город большой, из белых камней, и блеском своим пленял он души людей. И стены его сверкали на солнце, а ночью светился он целиком. И каждый мечтал увидеть его хоть глазком. Счастливы все были в городе том, а правитель града того был красив и умен. Так всем говорят, кто проезжает мимо, так говорят каждому, кто спросит о том, так говорят детям, матери перед сном. Но это не так. За высокой стеной, там, где кончается блеск, где белый камень завершает свой бег, где между домами лишь тени гуляют, жил лекарь святой Тирсон из Юлают. Работал ночами и днями внимательный врач. Ходили к нему и трубач, и богач. Но день ото дня видел в людях он то, что убрать невозможно, если оно начато. Он видел уродство, он видел изъян, страх, наполняющий души и бесчестие мирян. «Опомнитесь, люди, город вас губит!» — кричал он, ибо смотрел, но слышать его никто не хотел. Жители города из белого камня болели чумой, но об этом не знали, смиряясь с судьбой. Лекарь Тирсон к правителю ходил, про чуму говорил и о помощи молил. Король же, услышав слова о беде, издал указ, как новы основы, чтобы жители все были здоровы. А городской чародей, в мантии длинной которой, с седой бородой, знаток теорий, взмахнул лишь руками, и чудо случилось. И в один день все изменилось. Так всем говорят, кто проезжает мимо, так говорят каждому, кто спросит о том, так говорят детям, матери перед сном. Но это не так. Король отказал лекарю в милости, сказав лишь то, что видеть его не желает, и все. Боялся король вестей о чуме, не желал он слышать о ней по весне. Лекарь Тирсон покинул дворец, пошел к чародею, что отживал свой век. Старец седой сумел беду опознать. но смог тогда лишь головой покачать. Не смог бы помочь в борьбе с хворью той, не осталось в нем сил на этот бой. Чума среди улиц родилась не случайно. В земле труп чародея жаждал крови отчаянно. И не будет душам покоя в стенах потому, что этот бой выиграть не дано никому. Однако добрый старик знанием большим обладал. Сказал он тогда о трех силах, что правят бал. О страхе, о долге и о любви. Чтобы люди все выжить вместе смогли. Лекарь тогда вдруг все осознал и быстро тогда домой побежал. Наполнил он дом свой чудом любви, чтобы люди порвали оковы чумы, словно львы. Страх покинул город тогда, и тени с улиц ушли навсегда. Жители белого города в небо взглянули и благостно так все разом вздохнули. Так всем говорят, кто проезжает мимо, так говорят каждому, кто спросит о том, так говорят детям, матери перед сном. Но это не так. Старик не наврал о силах, о трех. Но знания те не могли всем помочь. Лекарь Тирсон остался у старца. Молился за душу, кормил его кашей. Колдун улыбался и с каждым часом слабел. Он умер с рассветом и о том не жалел. В последний свой день одолел он страх. Одиночество он боялся в этих стенах, но рядом был лекарь, и он помог. Так, как никто иной бы просто не смог. В последний их час зазвучали слова мертвеца. Хранимый секрет, что держал до конца. Раскрыл колдун для святого врача с улыбкой сухою, спокойную, шепча. Закрыл он свой долг перед всем этим миром. Закрыл и глаза, и упокоился миром. А еще в последний свой день познал он любовь совсем не как тень, любовь чужака, что всех любил и всем отдавал, просто за то, что он так сам себе обещал. Увидел колдун, что не видел никто, и счастье за это познал у порога за то. «Возьми посох мой и иди, город покинь и ворота пройди». За городом мир, что полон любви. Не оставайся в стенах, прошу, уходи. Со словом последним скончался старик. И лекаря, словно ветер могильный застиг. Тогда он поднялся, посох старца он взял. Но, выйдя из дома, он понял все и все потерял. Осознал он тогда, что с городом хворь навсегда, что нет тут надежды, и так было всегда. Лекарь Серсон в тот день стены покинул, построил свой дом и все городское отринул. Людей из града принимал у себя, за души людские сердцем скрипя. Про счастье и страх он всем говорил и всех заново жизни учил. Так всем говорят, кто проезжает мимо, так говорят каждому, кто спросит о том, так говорят детям, матери перед сном. Но это не так. Лекарь в тот год не город покинул, а веру в чудо свою, как заразу, отринул. Оставил он сердце в том домике старом, но города он тогда не оставил. Далеко-далеко, за сенью травы, за высокими горами, глубокими морями и быстрыми ручьями стоит город большой, из белого камня. За стенами высокими его больше нет никого. В городе том живых не осталось, ибо в Белом Граде чума обосновалась. Скверно убила надежду и веру, а жадность и гнев искалечили тело. Люди погибли или ушли в степи далекие, куда ни смотри. Город богатый исчез с той земли, и дикие травы его превзошли. Но благо не все там в тлен обратились, выжили те, кто на любовь положились. Она ведь всегда побеждает наш страх. С любовью храбреет даже тот, кто в грехах. И только любовь, словно призрачный волк, заставляет людей исполнить свой долг. Счастье приходит только к любви. А ты, дитя, спи и свой сон живи. Пусть приснится тебе далекий тот край, где давно уж никто не собирал урожай. за горами высокими, за морями глубокими. Пусть снится тебе за белой стеною в крови дева одна, что была полна любви. Та дева, что саму смерть одолела и сестру печали найти для себя сумела. И пусть тебе она расскажет о том, что важнее всего под дождем. Мир вокруг составляют три силы. Так всем говорят, кто проезжает мимо, так говорят каждому, кто спросит о том, так говорят детям матери перед сном. И это так. С последними словами женщина смахнула слезу, легла поудобнее и отвернулась к стене, продолжая беззвучно ронять слезы. Она не знала, почему ей грустно и горько, но сердце новой матери уже чувствовало, что ее ребенку не суждено повзрослеть. А человек в блестящей короне, стоявший на проходе, слегка осунувшись, тихо добавил к ее стихам. «Спит дитя под сердцем, как под луной, и смотрит свой сказочный сон кружевной. Мама будет хранить его сон, ведь голос ее сильнее, чем дракон. И скверная смерть боятся ее, ведь нет в мире больше любви, чем ее. Спокойной ночи, дитя мое». Конец второй книги. В данной аудиокниге использовалась музыка и песни групп «Тролль гнет ель» и «Оберег», любезно предоставившие нам право на использование их творчества. Спасибо вам. По ковыльному полю, да по горячему следу, настигает погоня, еду с верой в победу. Мне рукой дотянуться, ухватить бы удачу, но лишь волки за мной, да злой ветер придачу. По седой равнине будет путь мой короче, доберусь я до дома к исходу ночи. Снова чары в тумане прорастают травою. Начал конь спотыкаться, я рискну головою. Развернусь из наскока до булатной сабли. Я ведущего волка отделяю от стаи. По седой равнине будет путь мой короче. Доберусь я до дома к исходу ночи. Стаю зло и умело рассекаю, как воду. Дело не утрати свободу. Собираю все силы, воля сердцем едины. Вера в жизнь мне поможет пережить поединок. И клинок не устанет с диким свистом трудиться. Стая больше не станет за добычей носиться. We'll be right back. кончится. Путь закончился скоро. Только изредка снится волчья мертвая свора. И клинок не устанет с диким свистом трудиться. Стая больше не станет за добычей носиться.